4. С крыльца Гаврилов оглядел двор пересыльного замка. Ни души. В лиловом сумраке за оградой скрипели сосны, ветер гремел кровли кузницы. В окнах конторы был виден слабый, в бледном оранжевом нимбе свет. Оттуда кто-то шагнул наружу и тут же отправился назад, со стуком затворив за собой дверь. И тотчас все вокруг озарилось холодным слепящим светом. От раската грома дрогнула земля, а из расколовшегося неба упали первые крупные капли дождя. — Ну! — шепнул Гаврилов. — Давай! Над его головой вспыхнуло, потом раскатилось. Дождь набрал силу и превратился в стену воды, глухим ровным шумом падающий вниз. Глубоко вздохнув, Сергей сбежал с крыльца. В секунду он вымок до нитки, ощутил легкий озноб и на ходу передернул плечами. Но разве вправе он был отвлекаться на такие мелочи? Страх не покидал его. Отчаянная решимость толкала вперед, и со сметенной душой, пригнувшись, стараясь слиться с оградой, стать незаметным, крошечным, прикинуться каплей дождя, порывом ветра, камнем, птицей, букашкой, кем и чем угодно, он крался к маленькой дверце и, чуть вывалившись за доски, с ней рядом, сулившим свободу. Снова метнулась к земле молния, и он замер, втянув голову в плечи. Никого не было возле дверцы. Прогремело и тяжким гулом покатилось во все стороны света. Обеими руками, вцепившись в доску, он потянул ее сначала на себя, потом в бок. Она подалась, и щель стала больше. Он потянул еще раз, потом рванул, что было сил, но пальцы соскользнули, и он осел на землю. Вскочив на ноги, Сергей оглянулся. Ливень не ослабевал, но сверкало и гремело теперь реже. Никого. Ухватившись за край теперь уж заметно выступившей доски и прислонившись правым плечом к ограде, он потянул на себя всем весом своего тела. Что-то надломилось, доска подалась еще, и он немедленно принялся протискиваться в образовавшуюся дыру. Он лез с отчаянием зверя, ищущего укрытия и спасения в своей норе. Сначала на свободе оказалась голова, потом, скребя по земле ногами, он пытался протиснуться плечами, но тесен оказался для него путь на волю. Во всех унизительнейших подробностях он представлял, как железной хваткой берет его за ноги, вернувшись на пост караульный, и с матерной бранью тащит назад в тюрьму, как издевается над ним штабс-капитан и багровеет от ярости, обманутый им старый служак Иван Данилович. И в те же самые мгновения всей душой молился и Господу, и пречистую его матери перед чудной иконой, который стоял нынешним утром, и всем святым, чтобы протянули ему спасительную руку в самый жуткий час его жизни. И успевал еще подумать, что в бедственном его положении ему непременно надо в чем-то очень существенном дать обет высшим силам. Но в чем? Уйти в монастырь и кончить жизнь монахом? А Оленька? Построить храм? Поступить учителем в деревенскую школу? Стать немцу, доктору Федору Петровичу верным помощником? И все это вихрем проносилось в нем, пока он продолжал свои мучительные усилия. А где-то на самой дальней окраине сознание мелькнуло и исчезла мысль, что происходящее с ним сейчас отчасти напоминает, должно быть, стремление младенца с наступлением срока покинуть материнское чрево. Не так ли он 19 лет назад появился на свет, и только что страдавшая в родовых муках счастливая матушка приняла его в руки? Матушка, помоги своему сыну. Оленька, и ты помоги приблизить час нашей с тобой встречи. Снизошли ли к безмолвному его воплю извергавший водопад, гремевший и сверкавший небеса? Матушка ли почуяла сердцем отчаяние своего дитяти? Или нареченная невеста взмолилась о своем суженом? Но сначала ценой разодранного отцовского кителя по ту сторону оказалось правое его плечо, потом протиснулось левое, наподобие какой-нибудь землеройки, изо всех сил отталкиваясь ногами и пальцами обеих рук, впиваясь в землю, он, наконец, выпал за ограду, уронил голову в мокрую траву и лежал, тяжело дыша и не находя в себе сил подняться. Опять пробежал по спине зноб. Он вздрогнул всем телом, вскочил и стоял, решая, куда ему податься. Позади в отдалении еще погромыхивало и сверкало. Гроза прошла над горами и медленно уходила на юг. Утекал дождь. Можно было спуститься чуть вниз, взять направо, добраться до Воробьевской дороги и по ней, или вдоль нее, хоронясь в рощицах, весь дух пуститься до Калужской заставы, а там дворами, закоулками, держась Большой Калужской, по Якиманке до Большого Каменного моста. Уже утро наступит, а дальше — на Плющиху. Тут даже в первый день за беглым арестантом нагрянет полиция. Плющиху он отмел сразу, как, впрочем, Воробьевскую дорогу и Большую Калужскую, и Каменный мост. Какому-нибудь полусонному стражнику приспичит высунуться из будки и глянуть в светлую ночь. А там спешит, бежит странный человек в разодранном грязном кителе и студенческой фуражке. Мятый, тоже грязный. Стой! Кто таков? И зарет во всю глотку. И, надувая щеки, затрубит в свой тревожный рожок. И тотчас же из другой будки, другого квартала, другой стражник откликнется пронзительным гудком и выскочит на улицу с алебардом в вес. А, охота на человека увлекательнее, чем на зверя. А, ту его, а ту лови, куда? Бежать куда? Мысли путаются, и ноги слабеют дворами. Там шлают спущенные с цепи собаки, и в воротах зевает разбуженный обыватель, на всякий случай вооружившийся увесистой дубиной. Ну, я тебе сейчас... Гаврилов потоптался на месте, зябко повел плечами и, решившись, принялся спускаться вниз. Он скользил по мокрой траве, хватал ветки кустарника, обхватывал, замедляя стремительный бег, белые стволы березок, дважды падал, причем второй раз запнулся, а вылезший из-под земли мощный сосновый корень и сильно и больно грянулся озим, и, наконец, оказался на берегу. Река дымилась после дождя. Одинокий рыбак не спеша выгребал от противоположного берега к ее середине. Там бросил весла, закинул удочку и, нахохлившись, уставился в качающийся на воде плавок. Счастливый человек! Будет ли он нынче с уловом или принесет пару рыбешек на радость домашней кошки, какой-нибудь мурки с мерцающими зелеными глазами? Он счастлив хотя бы потому, что он свободен. На него не наваливалась грузная туша государства. Он не сидел в сырой камере с вонючей парашей и мутным окном под потолком. Не стоял перед судьями, которых больше волновала жужжащая над их головами крупная с ярко-синим отливом муха, чем судьба несправедливо обвиненного в тяжком преступлении человека. Прикованный к пруту, не брел этапом в Москву, чтобы затем таким же манером отправиться в Сибирь. Счастливый человек! Не рыбу ты выудил из реки, а свою великую удачу. Шум послышался Гаврилову наверху. Он оглянулся, увидел сквозь деревья высоко над собою, на самом гребне горы, темно-зеленую ограду пересыльного замка, и во рту у него тотчас же пересохло. Голова горела. Пусть расстреляют или даже повесят, но прута в его жизни больше не будет. Он повернул налево и тяжело побежал вдоль реки, в сторону Сетонского брода, но вскоре остановился, захватывая воздух ртом. Темно-лазоревым светом наливалось очистившееся от туч небо. Спустился и неслышно лег на землю летний вечер, и все теперь потонуло в голубых, сквозных и легких сумерках. На том берегу поблескивали маковки Тихвинской церкви, а чуть правее в огородах развели костер. Он занялся маленьким дымным огоньком, но быстро вырастал, ярче, сильней, и вскоре заплясал большим оранжево-красным пламенем. Дорого бы дал Гаврилов, чтобы сейчас вот безмятежно сидеть возле костра, лениво сторониться выскакивающих из него искр, слушать, как трещат, сгорают дрова, и чувствовать себя неотрывной частью земли, воды, неба, и плыть к неведомым берегам в неспешном, мощном потоке жизни. Но тут где-то позади и вверху послышались ему вдруг шаги, чьи-то голоса, показалось, раздались совсем близко, и сердце у него затрепетало, замерло и стукнуло потом с такой отчаянной силой, что закружилась голова. Он рванулся, пробежал немного, остановился, задохнувшись, и снова пустился в бег, едва передвигая тяжелевшие ноги. Боже, дай сил! Он остановился в изнеможении, едва не упал. Руки тряслись, как у фабричного мастерового из соседней палаты, осужденного в пожизненную каторгу за дерзкие против государя речи. Уйдет и не вернется. В промерзшей земле откопают для него неглубокую могилу, положат без креста, без слез и последнего целования. Из-за горы прилетел ветер, качнул вершинами сосен, прошелестел травами. И в этом со всех сторон поднявшемся тревожном гуле Гаврилову почудился торжествующий вопль: «Вот он!» Он оглянулся и, вмиг ощутив себя маленьким беззащитным, словно заяц, загнанный стаей злобных и сильных волков, будто бы какие-то люди между деревьями стремительно и ловко скатывались вниз, и как у зайца из его груди вырвался стон или писк, ни о чем не думая, он шагнул с берега в реку. Увязая в илистом дне, он двинулся дальше, но три шага спустя ухнул в яму, хлебнул и вынырнул, судорожно загребая руками. Опять под ним оказалось зыбкое дно. Сергей встал, чтобы стянуть китель. Река показалась ему отсюда необозримой ширины. Противоположный берег далеким, а костер в лужнецких огородах был недосягаем, как на небе звезд. Теперь уж не озноб, а крупная дрожь потрясла его, словно среди зимы он нырнул в пропасть. Отчаяние подступило к сердцу. Не доплыть. Без кителя, почти сразу же ушедшего под воду, без фуражки, которая, медленно кружась, мало-помалу скрывалась из виду, он двинулся дальше с одним единственным воплем в омертвевшей душе: добрести хотя бы до середины. Он шел, осторожно нашаривая дно, оступаясь и с отвращением сплевывая подавшую в рот воду, но снова угодил в яму, провалился, вынырнул, тряся головой, и поплыл, из последних сил взмахивая руками и еле перебирая ногами в тяжеленных сапогах. Далеко впереди, как на другой планете, он видел тревожное багровое пламя костра и пытался, будто на свет маяка, держать на него. Но река, неуклонно катившая светлые воды в далекое изумрудно-зеленое море, в ветреные дни покрывавшиеся серебристой темной чешуей, в тихие же становившиеся вторым небом с плывущими в нем облаками, по ночам таинственно мерцавшие утонувшими в ней звездами, сложившиеся в своей памяти их соленькой мечтательной речи, теперь она стала его губительницей. Он понял это с чувством смертной тоски, как обреченный, как тот, кому неоткуда было ждать ни жалости, ни пощады. Сергей еще раз вяло взмахнул руками. Сумерки сгустились, костер пылал все ярче. «Помогите!» — выдохнул он. Но кто в целом мире мог услышать его мольбу? Его призыв, его страшный, хриплый, отчаянный шепот. Зачем он бежал? Чтобы утонуть. Голова ушла под воду, и неодолимый страх смерти сковал Сергея по рукам и ногам. Мгновение он уже был мертвым телом, но все-таки дернулся, с усилием поднял голову, судорожно вздохнул, но воздух застревал в горле, а в груди было пусто и жарко, не выплыть. Будто привязанный к ногам камень тянули вниз сапоги. Он вдохнул последний раз выкрепил в темно-голубое небо едва слышный крик о помощи. В последний раз бессильно ударил по воде руками и медленно, и покорно стал погружаться в реку. Грудь разрывала, он открыл рот, захлебнулся горькой водой, судорожно повел ногами и, не веря себе, ощутил ими дно. Все дальнейшее он осознавал, будто сквозь пелену тяжелого забытья. Он, истинный Сергей Гаврилов, был словно бы вознесен в темнеющее небо и видел оттуда, как некто другой, изнемогая, выполз из реки, лег вниз лицом в прибрежную траву и долго выкашливал из себя едва не добравшуюся до сердца воду. После чего, отдышавшись, перевернулся на спину, сел и с трудом снял с себя сапоги. Его трясло, Мокрая голова пылала. Кое-как он натянул сапоги и встал, шатаясь. Куда теперь было держать ему путь? Костер затухал, изредка вскидывая в сумерки оранжевые языки пламени. Едва живой Гаврилов неведомо зачем побрел на него огородами, сминая длинные стрелки лука, с хрустом давя кочаны капусты и путаясь в картофельной ботве. Черная собака с белым пятном на груди и загнутым кверху хвостом слоем кинулась на него. Он хотел было грозно крикнуть, чтоб шла прочь, но всего лишь просипел с давленным горлом, запнулся о грядку и упал. Она отскочила, потом осторожно приблизилась к неподвижно лежащему Гаврилову, обнюхала и лизнула его в щеку. От мягкого прикосновения ее языка, словно какая-то туго натянутая струна, лопнула в груди у него, и он беззвучно заплакал. Некоторое время спустя, только что переживший смертный ужас, вздрагивающий от снова и снова возвращающегося зрелища своего бездыханного тела, которое течение медленно несет сначала в глубине вод, потом поверху и в коломне, на изгибе, в крошечном заливчике, прибивает к берегу, и маменька падает без чувств, и Оленька безутешно рыдает, напрасно простирая руки. Он лежал, а собака вынюхивала его мокрые волосы и тепло дышала в шею. Потом кто-то позвал ее сердито и звонко: «Мальчик!» Этот строгий мальчик принял было Гаврилова за пьяного, потом заподозрил в нем жулика и в конце концов выговорил, что разлегся на огороде, поломал лук. Затем с ним рядом появился его дед, крепкий старик с поржавленным палашом в правой руке, и стал придирчиво спрашивать, что за человек и зачем здесь. Гаврилова шатало, тянуло лечь на землю, закрыть глаза и все позабыть. Но чувством спасающегося от погони зверя он сквозь туман в голове пробивался к мысли, что надо идти. Едва шевеля губами спросил, где Москва? — Чумной парень, — отметил дед, и, повернувшись в полобок, очертил своим оружием широкий полукруг. — И там она, Москва. И там, и вон там. Что надо? — ответил Плющиха. Дед кивнул и указал Гаврилову путь. — Идти, чтоб Троицкая церковь, вон ее, маковка виднеется, была. По левую руку, через сад, потом еще сад, и так, даст Бог, прибредешь к Новодевичьему, а там Плющиха неподалеку. — Ты человек странного вида. Ступай осторожно, с оглядкой, да не упади. И Гаврилов побрел.